Чжу Цзюньянь мог сказать, что у будущего главы семьи Чжоу был пытливый взгляд в его глазах. Он продолжал молча сидеть и изображал таинственного гостя. Юй Сяокао глухо рассмеялась и сделала вид, что не заметила удивления младшего молодого мастера. Она заявила: «Младший молодой мастер, вам не нужно отчитываться передо мной о промышленности вашей семьи Чжоу. Это имеет ко мне очень мало отношения». Младший молодой мастер Чжоу кивнул. «Промышленность семьи Чжоу не связана с вами, но у вас есть большая доля в ресторане Чжэньсю. Ресторан Чжэньсю в столице столкнулся с некоторыми трудностями, поэтому мне нужна ваша помощь». Юй Сяокао теперь была той, кто была крайне удивлена. «Столичный ресторан Чжэньсю. Дальше всего я была в городе префектуры. Я ничего не знаю о том, как работает столица, так что на самом деле я мало что могу сделать». «Младший молодой мастер, вы ищете не того человека, понятно вам?» Чжу Цзюньянь снова поднял голову, чтобы посмотреть в глаза младшему молодому мастеру Чжоу. Какой был смысл искать маленькую деревенскую девочку для помощи, когда возникла проблема с рестораном Чжэньсю в столице? Если ему нужно было кого-то найти, то он должен был найти кого-то похожего на себя, кого-то со статусом покровителя. Ах, тогда я просто скажу это прямо. Младший молодой мастер Чжоу посмотрел на королевского принца Ян и стиснул челюсти. Наша утка Османтус встретила соперника. Один из давних столичных ресторанов Дифин выпустил новую утку под названием «Жареная утка в печи». У него блестящая и хрустящая кожа, изысканное белое мясо, поразительно вкусное и ароматное, но не жирное. Кроме того, они также скопировали нашу стратегию голодного маркетинга и ограничили свою ежедневную квоту продаж этого блюда. Их цена немного дороже, чем у нашей утки Османтус, но их предложение не соответствует спросу. Они забрали довольно много клиентов из ресторана Чжэньсю, и объем продаж нашей утки Османтус продолжает падать. Очевидно, они встретили делового конкурента. Вот это новости. Она вспомнила, что в ее прошлой жизни люди, продававшие утку по-пекински, утверждали, что она существует уже тысячелетия. Это было тогда, когда все только началось. Эта жареная в печи утка, вероятно, была предшественницей утки по-пекински. Она была очень хороша в приготовлении жареной утки. Ах, в своей прошлой жизни, в магазине готовой еды, она также специально научилась готовить жареную утку с фруктовым ароматом. Это было нетрудно сделать. Все, что для этого требовалось, это духовка, точный контроль температуры и специальная смесь специй. Жареная утка с фруктовым ароматом считалась разновидностью жареной утки, которую готовили, подвешивая в духовке, и имела свои плюсы и минусы по сравнению с жареной уткой в печи. Жареная утка, подвешенная в духовке, создавала продукт, в котором под кожей было меньше жира, поэтому кожа была хрустящей, а мясо нежным. Кроме того, у него был фруктовый запах. С другой стороны, жареная в печи утка содержала больше жира и влаги в конечном продукте, поэтому мясо было еще более нежным. Утка, вылезшая из печи, казалась приготовленной на пару рулетом, гибкой и мягкой. Она не только знала, как приготовить жареную утку с фруктовым ароматом, но также знала, как приготовить слоеную жареную утку с цветочным ароматом и хрустящую жареную утку с овощами. Она не была убеждена, что продукты из более чем тысячелетних экспериментов с продуктами питания в ее предыдущей жизни не могли превзойти по популярности недавно приготовленную в печи жареную утку. Младший молодой мастер Чжоу опустил голову и заерзал на стуле, пока Юй Сяокао размышляла. Он немного подвинулся вперед и сказал: «Сяокао, у вас есть какие-нибудь новые рецепты, которые могли бы конкурировать с этой новой жареной уткой? Мы можем пойти так, как мы сделали с рецептом утки Османтус. Я буду выплачивать вам дивиденды в течение следующих 20 лет от продаж. Как тебе такое предложение?» Судя по текущему объему продаж утки Османтус, в настоящее время она зарабатывала от 2 до 3 тысяч тейли в месяц. Это означало, что через год она получит от продаж 30 тысяч тейли. Если бы это была жареная утка, продажи были бы не намного ниже, чем сейчас. Младший молодой мастер Чжоу проявил большую искренность и продлил условия контракта еще на 10 лет. Прибыль, которую можно было получить за дополнительные 10 лет, была немалой. Ах, я знаю рецепт жареной утки с фруктовым ароматом. Первое, что нам нужно, это построить гигантский камин, и тепло в этой печи должно быть однородным. Пока она говорила, она нарисовала и написала на листе бумаги технические характеристики этого камина, которые ей были нужны. Глава 270. Жареная утка. На самом деле сама утка, необходимая для жареной утки с фруктовым ароматом, должна быть выращена на свободном выгуле и должна быть с небольшим количеством жира. Если мясо будет слишком жирное, то блюдо получится слишком жирным. Кроме того, существует определенное соотношение для древесины мармеладных деревьев, грушевых деревьев, яблони и других используемых фруктовых деревьев. Я запишу пропорции для вас позже. Для жареной утки с фруктовым ароматом утка должна быть замаринована в 28 видах специй, ни одна из которых не может отсутствовать. Я пришлю вам пропорции видов специй позже. Пусть дядя Ван подумает об этом. Разница между подвесной печью и печью для тушения заключается в том, что с помощью печи для тушения вы можете проверить утку в любое время, пока она жарится. После помещения утки в печь положение утки следует регулярно менять с помощью стержня, чтобы убедиться, что утка равномерно приготовлена. Различия в профессиях заставляли чувствовать себя в разных мирах. Младший молодой мастер Чжоу чувствовал себя сбитым с толку, когда слушал девочку. Он тщательно собрал инструкции и меры предосторожности, которые записала ему Юсиакао. Подумав, он спросил: «А как насчет я разрешу главному повару Ван вернуться и лично проконсультироваться с вами по этому поводу?» Юсиакао покачала головой и сказала: «Столичный ресторан Чжэньсю в настоящее время переживает неспокойный период. Если дядю Ван снова выведут из производственного процесса ради общения со мной, я боюсь, что бизнес потерпит катастрофический спад. Разве два ученика дяди Ван не живут в городе Тангу? В настоящее время рынок города Тангу стабилен. Хотя это может быть занято для одного человека, он должен быть в состоянии справиться с этим, если есть дополнительный помощник. Пусть либо брат Ян, либо брат Лю изучит технику приготовления этой жареной утки. Два ученика шеф-повара Ван, Ян Фэн и Лю Би, уже закончили свое обучение. Их навыки приготовления тушеной жареной курицы и соленых уток не уступали мастерству их хозяина. Между ними двумя Ян Фэн был более талантливым и способным быстрее воспринимать новое. Поэтому его выбрали, чтобы он научился готовить жареную утку с фруктовым ароматом от Юсиакао. Однако самым насущным вопросом было строительство печи. Юный мастер Чжоу увидел, что блюда были поданы, и принц Ян не собирался позволять ему остаться на ужин. Поэтому он встал, чтобы уйти. «Сиакао, как и ожидалось, вы меня не подвели. Я приглашу вас на ужин в другой раз, чтобы выразить вам свою благодарность. Я пойду попрошу кого-нибудь сначала сделать духовку на задней кухне. Приятного аппетита!» После того, как юный мастер Чжоу вышел, Чжу Цзюньянь посмотрел на Юсиакао и подождал, пока она объяснит. Юсиакао коснулась своего лица и странно посмотрела на него. «На моем лице есть что-то грязное? Почему ты так на меня смотришь? Ты дала рецепт утки османтус для ресторана Чжэньсю?» Чжу Цзюньянь легкомысленно спросил, но он не забыл указать на вкусные блюда на столе и прокомментировал: «Утиное мясо». Юсиакао, которая ждала этого принца и ходила вокруг него все утро, была голодна в течение очень долгого времени. Она думала, что наконец-то сможет спокойно пообедать, но с тех пор, как они вошли в отдельную комнату, главный помощник Лю играл в игру с исчезновением, и она вообще не могла найти его следов. Руки юного принца не могли согнуться, поэтому ей, естественно, пришлось прислуживать ему во время еды. Увы, она тихо вздохнула, подтащила стул к юному принцу и взяла палочки для еды, стоявшие перед ним. Взяв кусочек утки османтус, она осторожно вынула из нее кости и засунула ее в рот Чжу Цзюньянь. Воспользовавшись тем временем, которое юный принц потратил на жевание, она поспешно съела несколько кусочков овощей, выглядя так, словно голодала 800 лет. «Ты разве забыла, что я тебя о чем-то спрашивал?» Чжу Цзюньянь медленно проглотил восхитительный кусок утиного мяса и легонько пнул стул Юсиакао, желая продолжать их предыдущий разговор. Юсиакао сделала большой щедрый глоток чая, проглотив еду во рту, и кивнула. «Да, у тебя в связи с этим есть какие-то проблемы? Неудивительно, что тебе не нужно стоять в очереди, чтобы купить утку османтус в ресторане Чжэньсю. Но откуда у тебя рецепт утки из османтуса?» — спросил Чжу Цзюньянь, указывая на жареного цыпленка рядом со своей рукой. Юсиакао забыла сменить палочки для еды и использовала свои собственные палочки для еды, чтобы взять кусочек куриной ножки. Как раз в тот момент, когда она собиралась положить его в рот юному принцу, Чжу Цзюньянь повернул голову в сторону и с неприязнью сказал: «Поменяй палочки для еды, кто захочет есть твою слюну?» Юсиакао скривила губы и пожаловалась про себя. чистоплотный род. Даже если ты захочешь, я не позволю тебе так вести себя со мной. Разве тогда это не будет считаться косвенным поцелуем? В прошлой жизни я была девственницей, а в этой жизни у меня все еще есть мой первый поцелуй. Она плавно положила кусок курицы в свою миску, поменяла палочки для еды и покормила его еще одним куском курицы. После того, как Чжу Цзюньянь съел его, она засмеялась и хлопнула в ладоши. «Ты знаешь, что ты только что съел? Куриную задницу». Получив резкий взгляд от молодого принца, Юй Сяокао немедленно сдалась. «Хорошо, я лгу тебе. Не будь таким серьезным, это просто маленькая шутка. Ты хочешь съесть куриную шкурку? Самый сильный аромат и сущность жареного цыпленка здесь – куриная кожа». Чжу Цзюньянь не слушал ее бессвязную болтовню. Он посмотрел на другую куриную ножку на тарелке и сказал: «Ножка». Успешно съев голень, он продолжил тему разговора. «Утка османтус, жареная утка с фруктовым ароматом, откуда у тебя все эти рецепты?» Глаза Юй Сяокао метнулись по сторонам, и она ответила, казалось бы, серьезно: «Если бы я сказала, что у меня необыкновенный врожденный талант и эти вкусные блюда известны без каких-либо усилий, ты бы мне поверил. Скажи правду». Раскалывая куриную косточку во рту, Чжу Цзюньянь слегка взглянул на нее и сказал командным тоном. Юй Сяокао нарочно глубоко вздохнула и покачала головой. «Ах, моральное вырождение мира ухудшается день ото дня, и человеческие сердца уже не те, какими были раньше. В наши дни никто не верит правде. Используй человеческую речь». Чжу Цзюньянь посмотрел на преувеличенное выступление Юй Сяокао и втайне почувствовал, что это смешно. Но он ничего не выразил вслух. Юй Сяокао закатила глаза и сказала: «Кто не использует человеческую речь? Как ты можешь обзывать меня? Хорошо, хорошо, я тебе скажу». Под острым взглядом Чжу Цзюньян Юй Сяокао снова сдалась. 2 года назад я отправилась с Чжаохан, внуком генерала Чжао, в горы ловить кроликов. Случайно мы расстались, и я встретила раненого старика с седыми волосами. Видя, что он был таким жалким, я спасла его с помощью своих скромных медицинских навыков. Старик почувствовал, что не в состоянии отплатить мне за мою доброту, поэтому дал мне фрагменты книги рецептов. Все блюда, которые я знаю, взяты из этой книги. Закончив говорить, она показала выражение: «На этот раз ты должен в это поверить». Подчиненные Чжу Цзюньянь, которых он послал расследовать ее происхождение, не упоминали об этом событии. Он слегка нахмурился. Может быть, потому, что это случилось глубоко в горах, и маленькая девочка никому не сказала, когда вернулась, так что это было упущено. «Где сами фрагменты этих рецептов?» – спросил Чжу Цзюньянь, попросив Юй Сяокао снова дать ему кусочек мяса. Юй Сяокао указала на свою голову и сделала торжествующее выражение лица и сказала: «Это здесь. Это волшебное оружие для нашей семьи, чтобы зарабатывать деньги. Конечно, безопаснее держать это в голове. Не волнуйся, у меня хорошая память, я никогда этого не забуду». Глядя на гордое выражение лица маленькой девочки, Чжу Цзюньянь больше не спрашивал и сосредоточился на том, чтобы приказывать Юй Сяокао подавать ему еду. «Наконец-то я придумала правдоподобное объяснение», — тихо вздохнула про себя Юй Сяокао. Эта история была довольно хорошей. В будущем, если бы кто-нибудь спросил ее, почему она знает так много блюд, она могла бы просто использовать это в качестве ответа. Кого волнует, верили они в это или нет? Если бы у них была возможность, тогда они могли бы пойти и расследовать это сами, чтобы как можно скорее запустить жареную утку с фруктовым ароматом. Чтобы конкурировать с рестораном «Диффин», юный мастер Чжоу построил печь за ночь в соответствии с требованиями Сяокао. Он также нашел ветки, срезанные весной в соседних домах, где сажали фруктовые деревья. Как только все было готово, он пригласил Юй Сяокао на следующий день. Королевский принц Ян сказал, что ему нечего делать, и последовал за ним. Юй Сяокао показала шаг за шагом, как мариновать утку со специями, как поворачивать во время жарки и как контролировать огонь. Показывая Ян Фэн, как это делается, она также дала ему подробные объяснения. Когда появилась первая партия жареной утки, она пахла восхитительно. Даже посетители, которые ели в передней части ресторана, чувствовали запах жареной утки. Все они спросили, какое новое блюдо запускает ресторан Чжэньсю, у которого такой сильный аромат. Главный менеджер воспользовался возможностью, чтобы рекламировать жареную утку с фруктовым ароматом в ресторане. Он также сказал, что в полдень, независимо от того, обедали ли они в отдельной комнате или в обеденном зале, Он подаст тарелку жареной утки для дегустации. Во время обеда в обеденном зале и отдельных комнатах было более 50 столов. Конечно, они не могли отправить целую утку на каждый стол. За каждым столом будет по половине утки и в общей сложности будет зажарено 25 уток. Ян Фэн, который действительно был очень талантлив, быстро освоил технику приготовления жареных уток. Юй Сяокао лично поджарила более 10 уток, прежде чем позволить Ян Фэн заняться остальными, пока она давала указания, находившись рядом с ним. К полудню было приготовлено 30 жареных уток. Юй Сяокао также воспользовалась дополнительным временем, чтобы приготовить кастрюлю соуса из сладких бобов. Одна только жареная утка не смогла бы показать уникальность ресторана Чжэньсю, поэтому Юй Сяокао также запустила меню «Одна утка в трех блюдах». Прежде всего, нарежьте и выложите хрустящую утиную кожу с тонким слоем мяса на тарелку. Подавайте его с полосками огурца, зеленым луком и другими гарнирами. Во время еды добавьте сладкий бобовый соус и заверните его в тонкий блин. Для следующего блюда отрежьте тонкие кусочки мяса от утки и приготовьте жареную измельченную утку. Наконец, кости использовались для приготовления вкусного супа из утиных костей. Когда на столы подали жареную утку с фруктовым ароматом, ее встретили множеством похвал. В это время Юй Сяокао, королевский принц Ян и юный мастер Чжоу сидели в своей эксклюзивной отдельной комнате, наслаждаясь вкусной одной уткой в трех разных блюдах. С посторонним в комнате принц Ян спас репутацию Юй Сяокао и не позволил ей служить ему. Юй Сяокао вздохнула с облегчением, наконец-то она могла спокойно поесть. Юй Сяокао положила утиное мясо и утиную кожу, сладкий соус, зеленый лук и огурец на тонкий блин и свернула его. Она широко открыла рот и съела его за один раз. Она тщательно пережевывала его с закрытыми глазами и выражение ее лица было похоже на кошку, которая ест рыбу. Шеф-повар ресторана Чжэньсю действительно хорошо владел ножом. Ломтик утиного мяса был тонким и ровным, нарезанное утиное мясо было длинным и тонким, а костный суп тоже был восхитительным. Юй Сяокао давно не ела такой вкусной жареной утки. Ее руки продолжали заворачивать блины и она продолжала есть с удовольствием. Старший помощник Лю поймал взгляд, которым одарил его хозяин и быстро извлек урок из действий мисс Юй, приготовив рулет из утиного мяса. Чжу Цзюньянь взглянул на него и легкомысленно сказал: «Я не ем зеленый лук». Главный помощник Лю поспешно попросил прощения. Почему он совершил такую незначительную ошибку? Положив утиный рулет в руку, он сделал еще один без зеленого лука и поднес его ко рту своего хозяина. Чжу Цзюньянь откусил кусочек в изысканной манере. Кожа утки была хрустящей, а мясо утки было нежным с легким фруктовым ароматом. В сочетании с уникальным вкусом соуса из сладких бобов это делало людей неспособными перестать есть. Мясо нежное, а вкус насыщенный. Это не так уж плохо. Чжу Цзюньянь дал положительное заключение после того, как съел такой вкусный блин. Юный мастер Чжоу кивнул головой и сказал: «Все продукты Сяокао высшего качества. Я ел жареную утку в печи ресторана Дифин. Этот вкус ничто по сравнению с нашей жареной уткой с фруктовым ароматом. Ресторан Чжэньсю в столице спасен». Глава 271. Битва слов. Не преувеличивай так сильно. Хорошо, если ресторан Чжэньсю рухнул из-за одного блюда, то лучше просто закрыть его раньше. Неужели Юй Сяокао все еще не понимает этого? Одно очко он преувеличил до 10, разве это не было просто для того, чтобы получить от нее рецепты? Юный мастер Чжоу засмеялся и произнес: «Некоторые старые рестораны в столице начали объединяться, чтобы выступить против ресторана Чжэньсю. Если мы не проявим немного творчества, однажды эти старые хитрые парни затянут нас вниз». «Сяокао, ты сказала, что знаешь, как приготовить слоеную жареную утку с цветочным ароматом и хрустящую жареную утку с овощами. Научи Ян Фэн, как их делать». Юй Сяокао немного поколебалась, но не стала с ним спорить. Она также научила Ян Фэн готовить два вида жареной утки, напомнив юному мастеру Чжоу, что он может запустить их попозже, чтобы сохранить новые ощущения и привлечь новых клиентов. Юный мастер Чжоу обладал талантом в бизнесе, поэтому превосходил многих людей. Даже без напоминания Сяокао, он бы сделал так, как она сказала. Когда они вышли из ресторана Чжэньсю, Чжу Цзюньянь, который молчал и притворялся спокойным, внезапно сказал юному мастеру Чжоу: «На кухне все еще есть несколько жареных уток, приготовленных Юй Сяокао. Упакуйте их все и передайте нам. Запишите это насчет Юй Сяокао». Юй Сяокао крикнула ему с отчаянной злостью: «Юный принц, разве ты справедлив? Давай не будем говорить о том, как эти два дня ты был моим халявщиком. Почему ты упаковываешь жареную утку и позволяешь мне заплатить за нее? Сколько денег не хватает молодому хозяину поместья императорского принца Цзина и фавориту императора, королевскому принцу Ян?» Молодой мастер Чжоу был удивлен манерой Юйсиакаа говорить в присутствии королевского принца Ян. Принц с холодным лицом был еще молод, но у него был сильный характер. Даже ему приходилось быть осторожным перед ним, боясь сказать не то слово. Собеседник бросил на него взгляд, и он сразу же стал тихим, как цикады зимой. Эта девушка была действительно храброй, обращалась с принцем с непроницаемым лицом так, как она обращалась с ним, сердилась и кричала, когда хотела. Что удивило его больше всего, так это то, что, хотя голос принца с беспристрастным лицом все еще оставался холодным, он, казалось, совсем не сердился. Он просто взглянул на Юйсиакаа, которая прыгала вокруг, полной энергии, и спокойно сказал: «Просто думай об этом как о плате за мою компанию тебе сегодня». Юйсиакаа тут же преувеличенно закатила глаза. «Кто позволил тебе следовать за мной? Разве не тебе было скучно дома, и ты настоял на том, чтобы последовать за мной? Ты съел довольно много еды в ресторане Чжинсю, и ты даже съел большую часть жареной утки. Что ты имеешь в виду, говоря, что сопровождаешь меня? Юный принц, можешь ли ты больше не путать добро и зло и быть менее бесстыдным? Хорошо, я заплачу, я просто буду думать об этом как о проявлении отеческого уважения к принцессе». Юйсиакаа знала, что принцессе Цзин очень нравилась утка османтус. Жареная утка с фруктовым ароматом имела насыщенный вкус, но не была жирной, а была хрустящей и вкусной. Поэтому принцессе Цзин она тоже должна понравиться, верно? После ухода молодого мастера Чжоу, на обратном пути в резиденцию, Чжу Цзюньянь, которому нечего было делать, поссорился с Юйсиакаа. «Жареная утка теперь в моих руках. Если кто-то и проявит сыновнее благочестие, то это буду я. Какое это имеет отношение к тебе?» Юйсиакаа снова закатила глаза и сказала: «Если бы я не приготовила жареную утку с фруктовым ароматом, что бы ты использовал, чтобы проявить сыновнее почтение к принцессе? Жареная утка с фруктовым ароматом, которую ты приготовила, была не для моей матери. Ты хочешь, чтобы моя мать приняла твою любовь? Ни за что. Где же был этот хладнокровный принц-персонаж? Если бы кто-нибудь из богатых плейбоев увидел сейчас Чжу Цзюньянь, их подбородки упали бы на землю». Главный помощник Лю, который нес за ними жареную утку, был очень доволен. Его учитель наконец-то повел себя как 17-летний подросток. Только когда он оказался перед мисс Юй, мастер снял свою защитную оболочку и показал свою человеческую сторону. В тот вечер принцесса Цзин, которая ела вкусную утку тремя разными способами, была очень счастлива и взволнована, когда услышала отчет главного помощника Лю. Ее решение позволить маленькой девочке из семьи Юй остаться было правильным. Юйсиакаа была девушкой, которая могла дарить людям тепло и счастье. Принцесса Цзин верила, что в ее компании ледяная внешность и сердце ее маленького сына будут исчезать слой за слоем. Время медленно тянулось между ссорами Чжу Цзюньяни и Юйсиакаа и битвой умов. В мгновение ока наступила середина июня и середина лета. Кукуруза была посажена в течение 3 месяцев и вступила в стадию затирки. На каждом кукурузном стебле было по меньшей мере по 2 кукурузных початка. У некоторых их было 3, но не так много, и еще меньше – 4. Это уже было очень хорошо. На обычных растениях кукурузы было только 1 или 2 кукурузных початка. До тех пор, пока не произойдет никаких непредвиденных несчастных случаев, урожайность кукурузы на полях семьи Юй будет больше, чем предыдущая урожайность в 1500 катти на 1 му земли. По самым скромным оценкам, и 2000 катти не должно быть проблемой. К облегчению принцессы Цзин, руки ее маленького сына почти восстановились. Прошло всего чуть больше месяца. После диагноза императорского врача он был полон похвалы мази Юйсиакаа. Руки Чжу Цзюньянь, помимо того, что он пользовался боевыми искусствами, в тот момент ничем не отличались от рук обычных людей. Первоначально мазь меняли 3 раза в день, а теперь ее нужно было менять только 1 раз в день. Каждый день Юйсиакаа массировала его руки мазью и использовала силу маленького божественного камня, чтобы помочь ему исцелить мышцы и сухожилия. Она верила, что пройдет совсем немного времени, прежде чем он поправится и вернется в нормальное состояние. Как раз в то время, когда Чжу Цзюньянь наслаждался своей неторопливой жизнью, ходил по магазинам, ел вкусную еду и ссорился с Юй Сиакао в городе Тангу. Император решил отозвать его обратно в столицу. Юй Сиакао была самой счастливой девочкой на земле. Ее темные дни порабощения и угнетения наконец-то закончились. На следующий день после того, как молодой принц покинул город Тангу, она попрощалась с принцессой Цзиной со счастливыми мыслями и вернулась в деревню Дуншань. Их дочь, которая оставалась в городе больше месяца, наконец вернулась домой. Госпожа Лю и Юйхай были очень счастливы, поэтому они убили несколько кур и гусей, чтобы отпраздновать ее возвращение. «Моя дорогая дочь, как может резиденция принцессы Цзин быть более удобной, чем пребывание дома? Смотри, ты стала такой худой». Госпожа Лю вытерла слезы и взяла на руки свою маленькую дочь. Ей было всего 10 лет и она жила одна в незнакомой и влиятельной семье. Этот принц королевской крови не казался легким хозяином, которому легко служить, так что ее дочь, должно быть, много страдала. Юй Сиакао вытерла слезы с глаз матери. С улыбкой она объяснила: «Мама, принцесса Цзин попросила меня помочь с руками молодого королевского принца. Это не каторжный труд. Она каждый день подавала вкусную еду и напитки. Меня также обслуживали слуги и двор, в котором я остановилась, был больше, чем наш восточный двор. Мне не нужно было ничего делать, кроме как делать мазь. Прикоснись к моей талии, она стала круглее». Мадам Лю перестала плакать и улыбнулась. Она ущипнула свою дочь и сказала: «Ты же ребенок, как у тебя может быть талия?» Юй Сиакао достала книгу «Развлекательные навыки Лао Лайц за один» и указала на свою талию. «Кто сказал, что у детей нет талии? Что это такое?» «Это называется живот», — подразнила мадам Лю с улыбкой. Юй Сиакао похлопала ее по спине и сказала: «А как насчет этого места? Разве это не талия? Это задняя дверь». Мадам Лю продолжила. Юй Сиакао надула губы. «Тогда где моя талия? У детей нет талии». Мадам Лю усмехнулась. Глядя на несчастное лицо маленькой девочки, Юйхай сказал: «Хорошо, не издевайся больше над нашей дочерью. Приготовь еще немного вкусной еды на обед, чтобы устроить ей торжественный прием. Сиакао, что ты хочешь съесть? Мама сделает все для тебя». Мадам Лю улыбнулась, глядя на свою дочь так, словно не могла насмотреться на нее. Юй Сиакао отправилась в ресторан Чжиньсю ранним утром. Она взяла из ресторана жареную утку с фруктовым ароматом из первой партии жареных уток. С улыбкой она сказала: «На обед я приготовлю утку тремя способами для всех. Я видел, что в бассейне с водой были моллюски, так что давайте добавим острых жареных моллюсков и два случайных овощных блюда». В это время работа по сбору песчаных червей и устриц еще не была закончена. Юй Цзян мог бы справиться с этим делом сам. Юй Хан подошел, чтобы немного отдохнуть, и с улыбкой посмотрел на свою младшую сестру. Он смотрел, как она достает жареную утку из промасленного бумажного пакета, и от нее исходил сильный аромат. «Это так вкусно пахнет. Разве это не новая жареная утка с фруктовым ароматом из ресторана Чжэньсю? Ходят слухи, что она даже более популярна, чем когда жареная курица впервые появилась на рынке. Дошло до того, что трудно найти утку. Сестренка, эта жареная утка с фруктовым ароматом снова появилась из твоих рецептов?» Юйхан шмыгнул носом и удивленно сказал. Юй Сиакао показала ему большой палец и с гордым выражением лица сказала: «Старший брат, у тебя хорошие глаза. Правильно, я научила их готовить жареную утку с фруктовым ароматом. Мы можем заработать 5 тайли за каждую проданную утку. Когда придет бонус в конце года, просто посмотрите и упадете». Юйхан потер голову и сказал с улыбкой: «Сестренка, ты прямо как курица-несушка из сказок. Это заставляет меня хотеть открыть твою голову и посмотреть, что в ней такого». Юй Сиакао оттолкнула руку старшего брата, лежащую у нее на голове. Она закатила глаза и сказала: «Результат такой же, как и в истории. Это не стоит таких потерь. А где самые старые тетя и дядя по отцовской линии?» Юйхай взял жареную утку у своей маленькой дочери и отнес ее на кухню. Услышав ее вопрос, он сказал: «Староста деревни выделил усадьбу для вашей тети. Твой дядя нашел несколько человек из деревни. Они копают фундаменты, делают высушенные на солнце глиняные кирпичи, чтобы подготовиться к строительству дома до сбора осеннего урожая. Продав последний арбуз больше месяца назад, Люху также заработал десятки талий серебра. Как только он и его жена обдумали это, они решили сначала построить двухкомнатные глинобитные дома, чтобы жить в них в первую очередь. Остальные деньги были сэкономлены, чтобы посмотреть, смогут ли они арендовать магазин в городе и заняться каким-нибудь небольшим бизнесом». Люху снова пошел на случайную работу, так что его годового дохода также хватало на еду и ежедневные расходы его семьи. Прожив несколько месяцев в доме своего шурина, кто-то в деревне распустил дурные слухи. Ходили слухи, что семья Люху полагалась на жизнь его младшего шурина, а Юйхай поддерживал семью своей старшей сестры, семью с другой фамилией. Тем не менее он не спрашивал о пожилых людях в своей семье. Было ясно, кто распустил этот слух без всяких вопросов. Люху не хотел причинять своему младшему шурину никаких неприятностей. Как только у него появились деньги, он решил быстро построить дом. Юйсякао выслушала и сердито сказала: «Эти слухи, должно быть, распространила госпожа Чжан или Лигуйхуа. Кроме них двоих, у кого еще есть свободное время, чтобы посплетничать о нашей семье? У них действительно короткая память. Я думаю, что необходимо напомнить мадам Чжан. У нас все еще есть материалы на нее под рукой». Юйхай вздохнула и сказал: «Забудь об этом. Молодая пара, это компания друг друга в старости. Ради твоего дедушки, не становись на один уровень с мадам Чжан. Кстати, твой дедушка болен, возьми жареную утку и дойди на него». Юйсякао не была счастлива. Дедушка был болен, а такие жирные вещи, как жареная утка, ему нельзя есть. Если бы она взяла на себя заботу о нем, он был бы просто отдан мадам Чжан. Она надулась и спросила: «Чем болен дедушка? Это серьезно? Один Лао Лайцзы, или старый мастер Лай, персонаж из 24 примеров сыновнего благочестия. Он был известен тем, что очень по-отечески относился к своим родителям. Даже в среднем возрасте он все еще одевался в яркую цветную одежду, играл с игрушками, вел себя по-детски, чтобы развлечь своих родителей и сделать их счастливыми». Глава 272. В ожидании смерти. Юйдашин и твой дедушка некоторое время назад отправились в море и столкнулись со штормом. Юйдашин упал в море из лодки, а твой дедушка захлебнулся водой, спасая его. Когда он вернулся, у него начался кашель, который позже перешел в лихорадку. Это продолжается уже больше полугода, а ему все еще не стало лучше, — сказал Юйхай обеспокоенным тоном. Юйхан фыркнул и сказал: «Болезнь дедушки вначале не была серьезной. Его болезнь, должно быть, усугубилась, потому что эта дешевая мадам Чжан не хотела тратить деньги на лечение дедушки. Отцу не следовало давать ей 10 талий серебра в прошлый раз. Вместо этого вы должны были использовать деньги, чтобы вызвать врача для лечения болезни дедушки. Эти деньги, вероятно, теперь никогда не вернутся нам назад». В последний год дешевые выходки мадам Чжан усилились. Основным блюдом были лепешки из грубого зерна без примеси мелкого зерна. Как будто этого было недостаточно, все овощи были выращены в саду, который она посадила, и она не использовала никакого масла для их приготовления. Теперь, когда сын мадам Ли получил возможность работать, она много раз жаловалась, что хочет жить самостоятельно. Но как только она услышала, что ей придется оставить все свое имущество, включая дом, она перестала жаловаться. Однако госпожа Ли, которая была болтушкой, не удержалась и заговорила за спиной своей свекрови, госпожи Чжан. Она сказала, что госпожа Чжан больше благоволила своему младшему сыну, отдавая ему весь доход их семьи на поддержку его учебы в городе префектуры. Мало того, она также сказала, что госпожа Чжан плохо обращалась со своей семьей. Ее сыну уже исполнилось 15 лет, но госпожа Чжан все еще не помогла ему с брачными делами. Она просто высасывала кровь всей семьи, чтобы накормить бездонную яму, Юйбо. На этот раз, когда Юйсякао вернулась, она принесла им 3 жареных уток, потому что одной явно было недостаточно для всех. Когда позже вернется ее третий дядя, она попросит его принести еще одну. Одна жареная утка стоила от 5 до 6 талий серебра. Если бы она взяла его в гости к дедушке, они, вероятно, не смогли бы его съесть. Вместо этого мадам Чжан, вероятно, продала бы утку за деньги. Юйсякао купила жирную курицу и 50 яиц у своего соседа, семьи Чжоу. После этого она отправилась навестить дедушку со своим старшим братом Юйхан. Когда они толкнули старую деревянную дверь, во дворе никого не было и было очень тихо. Ее младший дядя учился в городе, поэтому ее тетя и Дуду вернулись, чтобы жить в доме своей материнской семьи. После того, как ее младшая тетя по отцовской линии вышла замуж, здесь жили только ее дедушка, госпожа Чжан, и семья Юйдашень. В это время Юйдашень должен был вернуться с моря и пойти продавать рыбу на рыбном рынке у причала. Мадам Ли пошла куда-нибудь посплетничать, чтобы избежать лишних проблем дома. Мадам Чжан отправилась на пляж во время отлива, чтобы выкопать ложечных червей, чтобы заработать побольше денег на оплату обучения для своего младшего сына. Кроме звуков голодных свиней в загоне, других звуков не было. Внезапно из западной комнаты послышался звук сильного кашля. Это было то место, где раньше жил Юйхай и его семья. За кашлем последовал еще один кашель, как будто кто-то собирался откашляться. Это заставило всех забеспокоиться, что в следующую секунду он может упасть в обморок из-за удушья. Дедушка, братья и сестры обменялись взглядами и поспешно побежали в западную комнату. Возможно, потому, что в этой комнате так долго никто не жил, она казалась еще более изношенной. На крыше было только немного сена, и было неизвестно, как долго помещение не ремонтировалось. Если бы шел дождь, капли дождя, вероятно, просочились бы внутрь. С тех пор, как семья Юйхай переехала, эта комната использовалась как кладовка. Как дедушка оказался здесь и в таком состоянии? Толкнув почти падающую дверь, темнота в комнате ослепила братьев и сестер и помешала им ясно разглядеть обстановку в комнате. Через некоторое время они увидели тощую фигуру, лежащую на изношенной кровати, его тело сгорбилось и снова закашлялось. Дедушка, Юйсякао положила вещи, которые держала в руках, и бросилась в комнату. Она помогла старому дедушке сесть и похлопала его по спине, чтобы он почувствовал себя лучше. В комнате стоял отвратительный запах. Люди не могли удержаться от рвоты из-за сильного зловония, исходившего от тела ее изможденного дедушки, а также запаха из хлева рядом с ним. Когда его кашель наконец прекратился, старый Юй быстро оттолкнул Юй Сякао и сказал с большим усилием: «Сякао, держись подальше от дедушки. Все они говорят, что у меня туберкулез, который заразен. Вам обоим нужно поскорее убраться отсюда, чтобы не заразиться от меня». Юй Сякао увидела, что одежда ее дедушки была вся в пятнах мочи и пота. Было очевидно, что он не менялся в течение длительного периода времени. Глядя на своего дедушку, который беспомощно лежал на кровати, она скривила нос. Она попыталась сдержать слезы и сказала: «Юйхан, старший брат, найди комплект чистой одежды для дедушки и помоги ему переодеться. Я пойду вскипячу воду и помогу ему умыться. В этом нет необходимости. Вам, ребята, нужно вернуться назад. От моей болезни нет лекарства, так что поторопитесь и уходите. Не позволяйте болезни добраться до вас. Нет никакого лекарства». Старик Юй так разволновался, что хотел сесть прямо, но в его тощих руках не было сил, и он тяжело дышал на кровати. Юй Сякао проверила его пульс. Это был вовсе не туберкулез, а всего лишь пневмония, вызванная сильной лихорадкой. Она считала, что ее дедушка сначала не воспринимал свою лихорадку всерьез, а потом она медленно переросла в пневмонию. Мадам Чжан была слишком скупа, чтобы найти ему врача, и просто купила ему какое-то травяное лекарство, чтобы он мог его есть. Следовательно, лихорадка теперь переросла в такое серьезное состояние. «Дедушка, кто тебе сказал, что у тебя туберкулез?» Юй Сякао увидела сухую кожу на губах дедушки и пустую чашку рядом с кроватью. Неудивительно, что это переросло бы в пневмонию. У дедушки была лихорадка, но ему даже не дали воды попить. После того, как Юй Сякао вскипятила кастрюлю воды, она зачерпнула чашку, чтобы она остыла, добавила каплю воды из мистического камня и скормила ее своему дедушке. Старина Юй не пил воды уже 2 дня, поэтому теплая вода увлажнила его высохшее тело, как сладкая роса. Вначале госпожа Чжан все еще приносила ему еду и воду, но после того, как его кашель усилился, особенно когда он кашлял кровью 2 дня назад, она начала беспокоиться. Мужчина в деревне ее бывшего мужа заболел туберкулезом, и он распространил его на всю семью, так что вся его семья вымерла. Госпожа Чжан испугалась, что болезнь старого Юй распространится на нее, поэтому она велела своему старшему сыну отнести его в западную комнату. Каждый раз, когда она приносила еду и воду, она прикрывала нос и рот полотенцем. Видя, что старику Юй стало так плохо, что он больше не мог вставать, она подумала, что он умрет в течение этих 2 дней, поэтому перестала давать ему еду и воду, оставив его только беспомощно умирать в западной комнате. Юй Сякао окунула полотенце в холодную воду и вытерла дедушке лоб, шею и подмышки, чтобы помочь снизить температуру его тела. Старина Юй очень волновался, ах, он был уже так стар, что не возражал, если бы они просто позволили ему умереть. Его внучка все еще была в своих лучших годах, и она научилась большому количеству навыков. Она не могла сдаться из-за почти умирающего человека, но что бы он ни говорил, Юйсякао все еще не двигалась с места. Было бы нечестно с их стороны, если бы старина Юй сказал, чтобы его не трогали и все бы ушли из комнаты. Невзгоды доказывают искренность отношений. Он видел всю холодность госпожи Чжан и жестокость Юй Дашень в эти дни, и это причиняло боль его сердцу. Юй Дашень был всего на 2 года старше Юй Хай. Ему было всего 7 или 8 лет, когда он впервые присоединился к их семье, и старый Юй никогда не относился к нему как к чужаку. Он никогда никого не ставил выше другого. Все, что было у Даха и Кайфен, было и у Юй Дашень. Он заболел, потому что пошел спасать Юй Дашень. Но теперь, когда он заболел, тот даже не появился. В конце концов, он не был его биологическим сыном. Все эти годы он воспитывал неблагодарное существо. Ах, что касается госпожи Чжан, то они были женаты уже несколько десятилетий. Но она даже не потрудилась позаботиться о нем, когда он заболел. Она просто равнодушно оставила его в западной комнате, надеясь, что он умрет быстрее, чтобы она могла сэкономить больше еды. Была старая поговорка: день, проведенный вместе как муж и жена, означает бесконечную преданность на всю оставшуюся жизнь. Чем мадам Чжан отличалась от человека, убившего своего мужа? Какое разочарование! Если ему повезет и он выживет на этот раз, он не сможет вынести жизни с такой жестокой и бессердечной женщиной. Иначе эта злая женщина может убить его, когда он будет спать. В эти дни старина Юй думал о своей первой жене. Это было возмездие. Он знал, что его первая жена была убита госпожой Чжан, но ради своих детей и своей репутации он открыл один глаз и закрыл другой. Теперь настала его очередь. Что ж, пусть будет так. Если бы он мог найти свою первую жену, когда прибудет в преисподнюю, он признался бы ей в своем грехе. Он даже не позаботился об их двоих детях. Он заслужил смерть. Старший брат, почему ты так долго? В замешательстве спросила у него Юйсякао, когда Юйхан вошел в комнату со знакомым комплектом одежды. Юйхан взглянул на своего дедушку и вздохнул. Вся одежда дедушки была свалена в кучу в углу двора, и никто не стирал ее для него. В коробке нет чистой одежды, поэтому я побежал домой и принес сюда комплект отцовской одежды. Старый Юй тяжело вздохнул. Она просто не могла дождаться, когда он умрет, не так ли? Какой смысл стирать одежду мертвеца? Пока Юйхан помогал старому Юй принять ванну, Юйсякао убила курицу и приготовила из нее тушеное мясо. Она собиралась использовать куриный суп, чтобы приготовить кашу для своего дедушки. Мадам Чжан была действительно жестока. Она не только не нашла врача для лечения своего больного мужа, но даже не дала ему ни еды, ни воды. Когда госпожа Чжан вернулась домой, она увидела дым, поднимающийся из кухни. Она думала, что мадам Ли тайно готовит еду для себя. Она быстро вошла в дом, специально не шумя, чтобы застать врасплох. Как только она вошла в дверь, то увидела Юйсякао, несущую миску куриной каши. Сякао равнодушно взглянула на нее и направилась в западную комнату. Когда она почувствовала в воздухе запах тушеной курицы, мадам Чжан похлопала себя по бедру. «Это моя курица». Она поспешно подошла к своему курятнику и дважды тщательно пересчитала количество цыплят внутри. Когда она обнаружила, что не упустила ни одной курицы, она вздохнула с облегчением. После этого, словно что-то вспомнив, она побежала на кухню и обнаружила, что к корзине с рисом, которую она спрятала, кто-то прикасался. Когда она сняла его, чтобы взглянуть, то поняла, что не хватает части белого риса. Она уже собиралась закатить истерику и отругать ее, когда поняла, что Юйсякао никогда ее не слушала. Более того, ее слабость была в ее руках. Мадам Чжан с грохотом поставила корзину с белым рисом на кухонный стол. Когда она увидела, что в кастрюле осталось еще больше половины курицы, она достала глиняный горшок и наполнила оставшуюся курицу и тушеное мясо в глиняный горшок. Она решила принести куриный суп для Дуду, чтобы он выпил, когда она завтра поедет к нему в город. После того, как она спрятала куриный суп, мадам Чжан подошла к двери западной комнаты. Старый Юй переоделся в чистую одежду, и его кровать тоже была аккуратно убрана. Юйсякао в настоящее время держала миску и кормила своего дедушку едой. Она прикрыла рот и нос рукой и странно сказала: «Не вини меня за то, что я не напомнила тебе, но у твоего дедушки туберкулез. Лекарства нет, и это заразно. Будет лучше, если вы, ребята, поторопитесь и пойдете домой. Не забудьте принять ванну и использовать полынь, чтобы проветрить одежду. Кроме того, вы должны использовать кипяченую воду, чтобы несколько раз нагреть свою одежду. Юй Сяокао передала миску с кашей Юй Хан и встала. Она подошла к госпоже Чжан, холодно посмотрела на нее и сказала: «Откуда вы знаете, что у моего дедушки туберкулез? Вы пригласили сюда врача, чтобы лечить его? Вы не врач, так как же вы можете поставить ему диагноз?» Госпожа Чжан была напугана ее внушительными манерами, поэтому отступила на два шага. Она несколько раз поджала губы, прежде чем сказать: «Мой сосед из моего старого дома заразился туберкулезом, и вся семья заразилась и умерла. Симптомы те же, что и у твоего дедушки. Они начали кашлять, а потом выкашляли кровь. После этого они даже не смогли встать с постели. Это не потому, что я не хочу тратить деньги на лечение твоего дедушки, а потому, что туберкулез неизлечим. Неважно, сколько денег я потрачу на него, это будет потрачено впустую. Почему бы не сэкономить деньги и не потратить их на учебу моего младшего сына?» Глава 273. Развод. Юй Сяокао усмехнулась и сказала: «Человеческая жизнь важнее или учеба важнее? Я не знаю, как посмотрит на вас учитель и одноклассники младшего дяди, когда узнают, что вы променяли жизнь его отца на то, чтобы он мог учиться. Не говори глупостей. Маленькая девочка, ты слишком злая. Твой младший дядя больше не может оставаться в городе из-за тебя. Теперь ты все еще хочешь оклеветать его репутацию, но он твой дядя. Ты вообще нормальный человек?» Младший сын госпожи Чжан был ее слабостью, поэтому она никогда не колебалась бы спорить с кем-то за него. Она вспомнила картину про своего деда, когда он лежал в маленькой, черной, запущенной комнате, в которую проникал ветер и выглядел так, как будто он ждал смерти в одиночестве. Юй Сяокао почувствовала, как ее гнев взлетел до небес. «Человек, который запятнал репутацию младшего дяди, это вы. Дедушка неустанно трудился каждый день на протяжении более 20 лет для этой семьи. Более того, чтобы спасти вашего старшего сына, он заболел. И все же, когда он заболел, вы даже не пожалели немного денег, чтобы помочь ему лечиться. Его незначительная болезнь затянулась, пока не стала серьезной, а вы взяли и бросили его в ветхий дом и в старую обшарпанную комнату. Вы даже не дали ему ни еды, ни воды и не помогли ему переодеться, когда его одежда стала такой грязной. Мой дедушка, ваш муж, вы просто не можете дождаться, когда он умрет, не так ли? Вы безжалостная и бессердечная мать, и младший дядя рано или поздно будет унижен вами в полной мере». Голос Юй Сяокао был резким и ясным. Внутренний двор семьи Юй не был таким отдаленным и заброшенным, как их старая резиденция. Когда их соседи услышали их крики, они все вытянули шеи, чтобы подслушать новости. Когда они услышали слова Юй Сяокао, они увидели, как изменился взгляд госпожи Чжан. Эта старуха была довольно злобной. Она скорее посмотрит, как умирает ее мужчина, чем потратит 2 тая серебра на его лечение. Они вспомнили, как до того, как семья Юй Сяокао отделилась от основной ветви семьи, она тоже заболела. В тот момент госпожа Чжан также отказалась дать отцу Сяокао какие-либо деньги на ее лечение. Юй Хай приходилось занимать деньги отовсюду, чтобы его дочь могла обратиться к врачу. Сначала они думали, что это потому, что она не была ее внучкой по крови, поэтому она не смогла еще растопить свое сердце по отношению к Сяокао. Но теперь, похоже, у госпожи Чжан действительно оказалось ядовитое сердце. Было видно, что в ее сердце не было ничего важнее денег. Когда госпожа Чжан услышала, как ее соседи тихо сплетничают о ней, она сердито сказала: «У твоего дедушки туберкулез. Нет никакого лекарства от этой болезни. Кто сказал, что у моего дедушки туберкулез? Какой врач поставил ему этот диагноз? Почему бы вам лучше не рассказать нам? Я изучала медицину и, судя по моему диагнозу, дедушка, когда спасал вашего сына, заболел и простудился. Но простуда не лечилась и затянулась, так что все стало серьезно. Вы даже не хотите тратить деньги на то, чтобы диагностировать болезнь дедушки. Это не значит, что у вас в карманах нет денег. Что случилось с 10 таэлями серебра, которые мой отец дал вам несколько дней назад? Это деньги, которые мой отец дал дедушке, чтобы он сходил к врачу и получил лекарство. И все же вы даже не соизволили потратить хоть одну медную монету на дедушку. Это потому, что мой дедушка уже старый, не может зарабатывать для вас деньги, поэтому вы хотите просто выгнать его». Чем больше злилась Юй Сяокао, тем быстрее она говорила, не давая госпоже Чжан возможности опровергнуть ее утверждение. «Я знала, что вы безжалостный человек, но я не ожидала, что ваше сердце и легкие тоже будут совершенно черными, прогнившими до гноя. Когда мой отец был ранен, дядя Чжао дал вам 300 тали серебра, которые он заработал, продав медведя. Он дал вам эти деньги и сказал, чтобы вы хорошо позаботились о травме ноги моего отца. В то время вы сказали, что для моего отца не было никакой надежды, поэтому вы скрыли 300 тали серебра, на которые мой отец потратил половину своей жизни. Когда мы разделили семьи, у вас, очевидно, было около 300-400 тали серебра, но вы подняли большой шум, сказав, что у вас нет денег. В конце концов, вы дали нам только кое-какую изношенную мебель и все. Сиакао сделала паузу, а затем продолжила. Когда вы увидели, что у нас все хорошо после разделения семей, вы пошли туда, где мы вели свои дела в городе и подняли там шум. Вы заставили старшего брата, который съехал и ушел из дома, заплатить за обучение своего младшего брата. Это было прекрасно. Мой младший дядя был обманут мошенником и хотел пройти через заднюю дверь, чтобы попасть в Академию Жунсюань, поэтому вы упрямо просили нас дать вам 500 тали серебра. Когда мы разделили наши семьи, вы практически заставил нас уйти ни с чем. Наша семья была ранена, больна и унижена. Если бы не поддержка дедушки по материнской линии, у нас даже не было бы дома, в котором можно было бы жить зимой. Насколько вы все-таки толстокожая женщина, как только вы протянули руку, вы попросили у нас 500 тали серебра. Хорошо, ничего страшного, если вы так обращались с моим отцом, потому что он не ваш кровный сын. Но мой дедушка, ваш любимый мужчина, он отец вашего сына и опора этого дома. Вы не хотите расставаться со своими деньгами, поэтому просто оставили его умирать в этой плохой западной комнате. Вы все еще считаете себя человеком, в вас вообще есть хоть капля человечности? То, что перечислила Юй Сиакао, были реальными ситуациями, которые произошли в прошлом. Мадам Чжан хотела возразить ей, но не знала, что сказать. Она могла только сидеть на земле, похлопывая себя по бедрам и плакать без слез. Есть ли еще законный порядок, насколько правильно, что кто-то из молодого поколения показывал пальцем на старшего и ругал его? Боже, почему вы не забьете ее до смерти? После того, как Юхан закончил кормить дедушку кашей, он вышел из комнаты и бросил разбитую миску в госпожу Чжан. Миска ударила мадам Чжан по голове, а затем разлетелась на куски, когда упала на землю. Юхан указал на госпожу Чжан и сердито сказал: «Если у Бога есть глаза, то первым человеком, которого он ударит, будете вы. Вы должны знать все о тех порочных вещах, которые вы совершили». Сердце госпожи Чжан наполнилось страхом, потому что они знали много ее слабостей. Она опустила голову и начала рыдать, как будто ее сильно обидели. После того, как соседи услышали обвинение Сиакао, как они могли ей посочувствовать? Они смотрели на госпожу Чжан с презрением и ненавистью. Юй Сиакао холодно сказала: «Старейшина, кто здесь старше меня? Я назвала вас бабушкой только из-за ваших отношений с моим дедушкой. Но поскольку вы хотите убить моего дедушку, разве вы не считаетесь нашим врагом? И все же у вас все еще есть лицо, чтобы сказать, что мы должны называть вас старейшиной. Сиакао, иди, пригласи сюда деревенского старосту и своего старшего двоюродного дедушку». Старый Юй немного восстановил свою энергию после того, как съел миску измельченной куриной каши, поэтому он позволил Юхан поддержать его, чтобы выйти из комнаты. Соседи не могли не ахнуть от удивления, когда увидели появление старого Ю. Они не видели его больше 10 дней, как старик стал таким. Он выглядел изможденным. Вид у него был изможденный, глаза запали. Время от времени у него случался приступ кашля. Казалось, он мог перестать дышать в любой момент. В прошлом старина Юй был способным мужчиной и полным духа. Когда он был молод, он мог самостоятельно содержать всю свою семью. В деревне Дуншэнь было всего несколько человек, чьи методы рыбной ловли были сравнимы с методами старого Юй. Мадам Чжан была действительно злобной. Не прошло и месяца, а она уже так жестоко с ним обращалась. Разве она, по сути, не пыталась убить своего мужа? Юй Сиакао подвинула стул, чтобы старик Юй мог сесть. Старик Юй как раз собирался заговорить, когда снова начал сильно кашлять. Когда он убрал руку, прикрывавшую ему рот, все увидели яркое кровавое пятно на его руке. Мадам Чжан отказалась признать свое поражение, когда вскочила с земли. Она сделала несколько шагов в сторону и закричала: «Посмотрите на это! Посмотрите на это! Он кашляет кровью, если это не туберкулез, то что это? Все будьте осторожны и держитесь от него подальше, чтобы не заразиться». Когда соседи услышали ее слова, выражение их лиц изменилось, когда они тихо отошли от двора. «Мадам Чжан, не пытайтесь всех отпугнуть, это не поможет вам скрыть ваши злодеяния. Я некоторое время изучала медицину под руководством профессионалов. Доктор Сан из города также дал бы мне несколько советов. Я могу отличить туберкулез от простуды. Если вы мне не верите, вы можете пригласить врача, чтобы он поставил ему диагноз и посмотрел, есть ли у него туберкулез или просто простуда». Юй Сяокао напоила своего дедушку теплой водой, настоянной на воде из мистического камня. Когда соседи увидели, как близко Юй Сяокао стояла к старику Юй, а также ее твердое выражение лица и решительный тон, они поверили в 70% ее слов. Верно, Сяокао можно было бы считать наполовину врачом. После того, как доктор в деревне умер, если у кого-то болела голова или поднималась температура, они всегда шли к Сяокао за лекарством. Ее лекарство действовало, как только они его принимали. Это было даже эффективнее, чем лекарство, которое прописал доктор, когда он жил здесь. Люди, изучавшие медицину, никогда бы не поставили себя в ситуацию, когда они рисковали бы заразиться. У старины Юй не могло быть туберкулеза. Насколько темным было сердце мадам Чжан, она не позволяла людям лечиться, когда они были больны. Вместо этого она заставляла их тянуть свою болезнь, пока они не умрут. Она даже ложно обвинила кого-то в том, что у него туберкулез. «Иди, найди для меня деревенского старосту, я хочу развестись со своей женой», — громко крикнул старик Юй. Наконец-то он смог ровно дышать. Только эта фраза старого Юй смогла утихомирить как соседей, так и шум мадам Чжан. Он отрекался от своей жены. В деревне Дуншень прошло несколько десятилетий с тех пор, как кто-то развелся со своей женой. Однако действия госпожи Чжан можно рассматривать как покушение на убийство собственного мужа. Старина Юй не смог бы этого вынести. Какой мужчина хотел бы, чтобы человек, спящий рядом с ним, пожелал ему смерти? Старина Юй был серьезно болен в последние несколько дней, но у него не было путаницы в голове. Если бы он действительно заболел туберкулезом, тогда все было бы понятно. Но госпожа Чжан даже не пригласила врача, чтобы поставить ему диагноз, прежде чем приговорить его к смерти. Если бы он не умер от болезни, то умер бы от голода и от всего этого кашля. С его пониманием мадам Чжан, она даже убила бы свою двоюродную сестру, чтобы достичь своих целей. Поскольку на этот раз ей это не удалось, в будущем, когда он больше не сможет работать и станет обузой для семьи, она определенно убьет его тогда. Почему он не воспользовался этой возможностью и не разорвал отношения раз и навсегда еще раньше? Ему даже не нужно было просить Сяокао пригласить их. Среди его соседей был назойливый человек, поэтому он уже пригласил сюда деревенского старосту и брата старого Юй. Другие братья старого Юй жили далеко, так что было бы трудно пригласить их в гости за такой короткий срок. Но деревенский староста Юй Ли Чуньоба были людьми добродетельными и известными, так что достаточно было иметь их в качестве свидетелей. На одном дыхании старый Юй рассказал им все о том, как госпожа Чжан и как семья Юй Дашень обращались с ним. В конце концов он уныло сказал: «Мадам Чжан, после того, что ты сделала, я думаю, что развод с тобой не был бы чрезмерным. Но ради Юбо и Кайди я не хочу, чтобы у них была брошенная мать. Это разрушило бы их репутацию, так что давай мирно разойдемся». Госпожа Чжан знала, что ничего нельзя изменить, и так как старый Юй был болен до такой степени, он не сможет прожить еще много дней. Даже если бы он не умер, его тело было слишком слабым, чтобы выполнять какую-либо тяжелую работу и скоро просто стало бы обузой. Мадам Чжан опустила голову, и все ее мысли были заняты тем, как бороться за свои собственные интересы. В ее глазах появился зловещий блеск, когда она уверенно подняла голову и сказала: «Мы можем мирно расстаться, но наш младший сын должен следовать за мной». Она посвятила большую часть своей жизни воспитанию своего младшего сына, надеясь, что он сдаст императорский экзамен с высоким рейтингом, что принесет ей известность и славу. Видя, что ее младший сын почти достиг ее цели, как она могла позволить ему уйти? «Моему младшему сыну нужны деньги на учебу. Я не могу выполнять никакой тяжелой работы или работы, поэтому дом и деньги должны все достаться мне. Твое тело уже не такое, каким было раньше, так что ты, возможно, не сможешь снова отправиться на рыбалку в море, даже если поправишься. Наш старший сын уже более 10 лет называет тебя отцом, почему бы тебе не отдать ему семейную рыбацкую лодку?» Счеты мадам Чжан издавали клац-клац-клац, когда она быстро все подсчитывала, убеждаясь, что все ценные вещи в семье будут находиться в ее руках. Она собиралась заставить старого Юй расторгнуть этот брак с пустыми руками. Когда глава деревни и соседи услышали это, они подумали, что подход госпожи Чжан к этому вопросу был слишком чрезмерным. Все семейное имущество семьи Ю было заработано старыми Юй и Юйхай. В конце концов, неужели они оба покинут свой собственный дом с пустыми руками? То, как мадам Чжан вела дела, было слишком экстремально. Глава 274. Засуха. Хотя старый Юй не хотел разрушать семью, но это последнее событие оставило в нем глубокий шрам. Сегодняшний день действительно стал последней каплей. Мадам Чжан была слишком злобной. Если бы он продолжал жить с ней, он боялся, что однажды потеряет свою жизнь из-за каких-нибудь неоправданных и хитрых действий с ее стороны. Однако, если бы он собрался с духом и насильно развелся с мадам Чжан, это также повлияло бы на двух его младших детей, Юйбо и Юйкэди. Они оба были из его плоти и крови. На научную карьеру его сына это окажет негативное влияние, а его дочь больше не будет иметь никакого статуса в отношениях со своими родственниками. Когда нынешний император взошел на трон, он изменил законы и установил мирное разделение в качестве одного из вариантов. Основная идея заключалась в защите прав женщин и повышении их статуса в обществе. Он призвал женщин, которые подвергаются насилию в семье своего мужа, поднять вопрос о возможности мирного расторжения брака. Мирное расставание было обязательным условием, и это защищалось законом. Ради двух своих младших детей старик Юй решил мирно расстаться. Однако он не ожидал, что жадности мадам Чжан не будет конца. Она хотела забрать с собой все имущество семьи Юй. Он знал, что за человек была эта старуха. Просить ее вернуть деньги, которые уже дошли до ее рук, было то, чего не смогли сделать даже боги. Старый Юй потерял волю к борьбе и не хотел ни к чему стремиться. Он слабо покачал головой и сказал: «У меня есть только одна просьба. Все активы семьи Юй могут быть унаследованы только по родословной семье Юй». Причина, по которой госпожа Чжан бесстыдно требовала активы, помимо попыток гарантировать свой собственный доход в будущем, заключалась в основном в ее драгоценном младшем сыне. У нее было холодное сердце. Хотя Юй Дашэнь тоже был ее кровным родственником, он не шел ни в какое сравнение с Юйбо. Ее младший сын, которым она с детства руководила, был для нее самым важным человеком. Документы для мирного расставания были очень быстро подготовлены. Старый Юй и госпожа Чжан оба оставили свои отпечатки рук на документе, чтобы скрепить сделку. К тому времени, когда брат и сестра, Юйхай и Юйкайфэн, услышали эту новость, все уже было сделано. Брат и сестра отвезли своего отца обратно в старую резиденцию и перевезли его в западный двор, где в настоящее время жила Юйкайфэн. Затем они пригласили доктора Сун из города, чтобы он его вылечил. Конечно же, как ранее сказала Юйсиакао, у старого Юй было воспаление легких, которое привело к тому, что он кашлял кровью. Пока доктор Сун лечил пациента, Юй Личунь и некоторые другие жители деревни, у которых были хорошие отношения с семьей Юй, ждали в западном дворе. Все они слышали, как доктор Сун сказал, что болезнь старого Юй не стала бы такой тяжелой, если бы его быстро начали лечить. Организм старого Юй теперь был ослаблен. Если бы они подождали еще два дня, он, скорее всего, расстался бы с жизнью и умер. Воспаление легких было довольно серьезным заболеванием, и одного приема лекарств может быть недостаточно. Ему также приходилось лежать в постели и восстанавливать силы, питаясь очень питательной пищей. Доктор Сун также сказал, что старина Юй стареет, так что он, возможно, не сможет выполнять много физической работы, даже если выздоровеет.